Издательство «Эксмо». Меган Кули Петерсон. Дочь лжеца. Глава первая. После. Кровать. Подоконник. Выщербленный письменный стол с наклейками в виде ромашек на ящиках. Мне сказали, что это все теперь принадлежит мне. Женщина, одетая во все бежевое и без капли косметики на лице, выходит из комнаты и показывает путь дальше по коридору, стены которого жмутся так близко друг к другу, что создается ощущение... Еще немного и раздавит. Мочевой пузырь вот-вот взорвется, и я не могу вспомнить, когда в последний раз посещала туалет. Туфли провожатые скрипят по полу, юбка шуршит, в ушах звенит от этого шума. Женщина открывает дверь. Ослепленная белыми стенами и полами, я моргаю, пока глаза не привыкают. Слабо пахнет краской для волос. В шкафчике есть чистые полотенца, а в душе мыло. Бери все, что понравится. Теперь это твоя ванная комната. Здесь ты в безопасности. Собеседница выжидательно смотрит на меня. Наконец, дверь закрывается, и щелчок эхом проносится по помещению. Штаны намокают прежде, чем я успеваю добраться до туалета. Я вызывающе выпячиваю подбородок. Кто бы за мной ни наблюдал, пусть видит. Родители говорили мне о подобных вещах. «Мир — опасное место», — предупреждала матушка. «Доверять можно только мне. Мне и отцу. Никогда не забывай об этом». Ледяная струя хлещет из крана. Капли барабанят по дну ванны. Я кручу вентиль влево и вправо, но теплой воды нет. Черты лица, которые отражаются на металлической поверхности, искажены и мало напоминают человеческие. Они специально все подстроили в надежде, что холод меня сломает. Думают, я слабая. Пока я снимаю брюки, они липнут к ногам. Расстёгиваю мамино ожерелье с зеленым камнем и кладу на полку, но тут амазонит ловит блик света, и я надеваю украшение обратно, прислушиваясь к звукам за дверью. Глядя в зеркало, я едва узнаю девушку в нем. Ключицы выпирают так сильно, что отбрасывают тени. Грудь стала меньше, живот впал. Волосы выпадают, стоит потянуть. Они сказали, что здесь я в безопасности. Заверили, что теперь это моя семья. Но я не знаю этих людей, и это не мой дом. Из-за спины доносится разговор, искаженный, как запись, которую пустили задом наперед. Когда я поворачиваюсь к двери, он обрывается. «Мир». «Опасное место». Я вызываю в памяти мамин голос, и это меня успокаивает. Мы снова найдем друг друга, как она и обещала. Ступню обжигает вода, такая ледяная, что кажется горячей. Плитка на полу составлена из маленьких шестиугольников, как гладких, так и потрескавшихся. Бутылочки выстроились в ряд вдоль края ванны, обещая, что волосы станут шелковистыми, а кожа мягкой. Модное мыло матери пахло лавандой и лимоном. Я растираюсь полотенцем снова и снова, пока кожа не розовеет. Кроме меня, в помещении больше нет ничего цветного.